24. Позже Цивилис уверял, что в то время он имел полную возможность уничтожить легионы, что германцы стремились к этому, и ему лишь хитростью удалось помешать им. Судя по тому, что через несколько дней варвары в самом деле капитулировали, в словах этих была доля правды. Цереал еще прежде установил тайные связи с батавами, с Цивилисом и с Веледой. Первым он обещал мир, второму – прощение. Веледе же и ее приближенным говорил, что война уже принесла им достаточно бедствий, и что настал момент, когда они могут, вовремя оказав услугу римскому народу, повлиять на ее исход. «Вспомните», – писал он им, – «об убитых тревирах, о вновь покорившихся Риму убиях, о батавах, скитающихся вдали от родных мест». «Дружба с Цивилисом не принесла вам ничего, кроме ран, поражений и слез. Этот изгнанный отовсюду бездомный бродяга становится обузой для каждого, кто согласится его принять. Вы уже достаточно провинились, столько раз переходя на нашу сторону Рейна. Если вы и дальше будете злоумышлять против Рима, все поймут, что нарушители закона вы, и на вас лежит вся вина». Нам же останется лишь воздать вам по заслугам, и боги помогут нам в этом».